Глава 12. Циана предпочла опозориться иначе, снова начав взывать к моей порядочности и совести. И я уже почти согласилась просто сделать вид, что дуэль была, потому что все зрители усвоили урок и расскажут тем, кто не видел. Так что сплетни, может, и не прекратятся, но сплетники начнут постоянно оглядываться, проверяя, чтобы ни меня, ни Рубена не было рядом. И провоцировать его больше никто из ведьм не станет, опасаясь моего возмездия, которое настигнет почти сразу. А с ведьмаками он и сам разберется. Но как раз, когда я уже даже подошла к двери, чтобы выйти в коридор, это ненормальное выдало. И вообще ты радоваться должна, что я дала тебе повод выпороть Баркера при всех. Столько раз твердила, что мечтаешь об этом. Ее подруга среагировала даже быстрее меня, прошипев: «Анка, заткнись!» А когда в моей руке вспыхнул огненный меч, храбро попыталась втиснуться между нами. «Послушай, она сейчас немного не в себе». «Она всегда не в себе», — вмешалась одногруппница Рубена, до этого вежливо помалкивающая. «Оправдывает прозвище». Презрительно хохотнув, девушка обернулась ко мне и предложила: «А давай я с ней подерусь. Это будет честнее, у нас один уровень». «Давай», — согласилась я. «По крайней мере, у вас будет дуэль, а не просто выбивание дури». И, повернувшись к Анке, медленно и четко предупредила: «Но имей в виду, это я решаю, когда, как и где развлекаться с собственным мужем. Еще раз рискнешь влезть и получишь огненным мечом по заднице». Стульев и столов в зале не было, так что пришлось задействовать заклятие парения, требующее как минимум 6-го ранга по силе. Оно само всплыло в голове, пока я задумалась, куда бы присесть, пока девчонки отрываются. И с первого раза получилось, наверное, из-за остатков куража, поддерживающего настрой на успех. Так что я наблюдала за дуэлью сверху, скрестив ноги и положив на колени руки. Активная подружка Цианы подпирала плечом стену в углу, выстроив на всякий случай защитный щит, потому что заклинания летали по залу, как теннисный мяч, то влево, то вправо. Но правда все же восторжествовала, и наша сторона выиграла. Спустившись на пол, я попыталась задействовать азы целительной магии, но сдалась. Не мое это. Зато вылезшая из угла вторая секундантка оказалась с даром целителя. Так что в коридор дуэлянтки вышли потрепанными, но целыми. И сразу разбежались по другим залам, где шли практические занятия. Преподаватель выдал нам всем троим выговор за опоздание, потому что дуэль за уважительную причину не считалась. Подозреваю, одногруппница Рубена тоже досталась. Надо будет потом все же познакомиться с ней поближе. А в обеденный перерыв в столовой на меня налетел рой ведьм, чтобы выяснить, как так вышло и почему я взяла в мужья Баркера, которого почти 4 года ненавидела. От ненависти до любви один шаг. Отшучивалась я, выискивая взглядом Рубена, почему-то не явившегося на обед. Паразит объявился только под самый конец большого перерыва, умудрившись в общей толкучке подкрасться, наклониться и поцеловать меня в плечо. Его спасли только выражения лиц сидящих напротив меня за столом ведьм. По их умилительным взглядам я сразу поняла, что у меня за спиной не враг, а муж, но сама тоже почувствовала его появление и приближение, и даже намерение. Просто еще не привыкла это анализировать и быстро воспринимать. Втиснувшись рядышком, Рубен демонстративно потерся о меня щекой, как кот. По-моему, помечает для других ведьмаков, потому что их как раз сегодня вокруг меня почти не было, а раньше так и норовили позаигрывать, поухаживать, проявить к даме уважение. Если решил поиграть в ревнивого собственника, в следующий раз будь в столовой раньше меня. Возьми обед, займи место за столом. Проинструктировала я мужа, потрепав его по макушке. Что я ем, а что нет, можешь спросить у Калиба. Полюбовавшись на в очередной раз надкусившего халапенью Рубена, я подмигнула ему, чмокнула куда-то в область скулы и отправилась на следующее занятие. У меня их сегодня оставалось еще 2. Когда все пары закончились, вышла из здания и только тогда вспомнила, что муж у меня бестранспортный. Значит, надо хотя бы предупредить, что уезжаю, и закинуть ему денег на карточку. Повыбирав между эффектным ведьмовским посланием в воздухе и бесшумным сообщением в мессенджер, остановилась на втором варианте, чтобы был шанс ответить. И Рубен почти сразу прислал мне 5 минут и смайлик с человечком на коленях. Ладно, столько я готова подождать. Даже таймер на часах включила, чтобы отчитать, если опоздает. Но спустя 4 минуты Рубен замер возле меня, подозрительно довольный. Словно не его выдрали в присутствии студентов как минимум 3 групп академии. А у входа в здание толпилось сразу 5 или 6 ведьмаков, явно чего-то выжидая. Я вопросительно изогнула бровь, кивнув в их сторону. «Очередной спектакль намечается?» «Не-а», — продолжил довольно сиять мой муж. «Просто провожают. Я с тестирования ушел». «Хм?» Никогда не была занудой, ратующей за учебу и обязательное посещение всех пар, но тут у меня в голове что-то перемкнуло, и появилось огромное желание отчитать прогульщика. «Сказал, что меня жена зовет, а она ждать не любит». Судя по шаловливым искрам в глазах, Рубен проверял границы моей лояльности. Ну и вообще экспериментировал, что ему можно, что нельзя. Грубо говоря, учился мной манипулировать. Потому что Калеб, например, знает меня как облупленную. Мы же знакомы 7-8 лет. Не помню точно, когда его нам подкинули. Я как раз начальную школу заканчивала, значит, все же 8 лет прошло. Манипулировать мной он так и не научился, потому что прямой слишком. А Рубен извилистый, привыкший выкручиваться под властной матерью, но при этом сохранивший независимость. Так что надо тормозить на старте. «Если завалишь хоть один зачет или экзамен, лишу магии, пока не пересдашь на 5», — пообещала я голосом училки зануды. «Только магии?» — с очень заинтересованным видом уточнил Рубен. Легкое, как ветерок, напряжение заставило сильно задуматься над ответом. Но вроде бы я поняла суть вопроса. «Конечно. Ведь секс с тобой мне нравится. Зачем же я буду лишать себя удовольствия?» «Это хорошо». Мой ведьмак состроил хитрющую мордочку, а потом неуловимо быстро приобнял, поцеловал и тут же оказался у меня за спиной. 4 года я думала, что сыночек Лейлы — самовлюбленный наглец, а оказалось, что он романтичный нахал с минимальным чувством самосохранения. Еще и поддерживать меня за талию решил, пока на мотолет усаживалась. Столько времени без него справлялась. Ну, было приятно. И с поцелуем забавно вышло. Целовать ведьму без ее позволения рискованно. На всякий случай предупредила я. Но даже по голосу было слышно, как мне весело. Плохая пока что из меня старшая рода. Разбалую своих мужчин, придется потом перевоспитывать. «Но я же не всех подряд целую», — рассмеялся Рубен мне в макушку. «Еще чего не хватало». Сначала возмутилась я, а потом по новому приступу веселья поняла, что примерно такой реакции от меня и ждали. Подтверждение, что ревную и не собираюсь ни с кем делиться. Вот же паразит.